Марина Гершинович. Рисую зиму. Белым-белым по картону, очень белая зима. Извела я краски тонну, не пойму теперь сама. Где деревья, где дорожка, люди где, не ясно мне. Виден только свет немножко в чем-то маленьком окне. В доме, что под белой краской, как под снегом белый тих. Может, кто читает сказку там кому-то или стих? Кто-то в доме занят делом, кто-то в нем уснул сейчас, и они под слоем белым просто прячутся от нас.